Нолькинс. Нолькинс, Нолкинс, Джозеф. 1737-1823. Английский скульптор. Скульптор Иосиф Нолькинс женился на очень скупой девушке. Тем не менее, он был очень доволен женою, так как и сам был скуп. Когда болезнь спинного мозга приковала ее к постели, она сожалела, что сама не может ходить на базар, где так дешево все покупала. Скупость ее доходила до того, что когда муж работал над бюстом лорда Кастельро, она плохо топила комнату. Зима была очень суровая, уголь вздорожал, и госпожа Нолькинс сидела закутанная в одеяло перед камином, дрожа всем телом. Заметив это, лорд встал и бросил несколько углей в огонь. Скульптора в эту минуту в комнате не было. — Ах, милорд, что вы делаете? — воскликнула она в ужасе. — Что скажет муж? «Скажите ему, чтобы он уголь поставил мне в счет», — ответил лорд. Супруги отказывали себе во всем, даже в самом необходимом, и жили душа в душу, хотя он принадлежал к католической церкви, а она — к англиканской. Каждое воскресенье можно было видеть парочку, шедшую вместе до одного угла. Затем супруги расставались, он отправлялся в костел, она в англиканскую церковь.